Глава 30. Зрение у крыс слабое, зато чутье отменное. Там же. «Ты точно уверен, что нам туда?» — в пятый раз переспросил Жар. «Тут всего одна дорога», — сплюнул Саврянин. «Либо туда, либо сюда. Уж из двух-то самый паршивый ведун выбрать сумеет». «А вдруг они по бездорожью поехали?» «Им скакать, а не ехать надо, идиот. Поломают коровам ноги на кочках». «Так ведь и погоня по кочкам придется». «Она на перерез может пойти. Заткни пасть, а!» Саврянин тоже чувствовал себя паскудно. Пока, да, он был уверен. Но что произойдет, когда похитители въедут в большое селение? Догнать их до ближайшего города не получится. А если Рейлес там, он закроет девушку своей удачей. Альк даже не сможет определить, бросили ли рыску в какой-нибудь подвал или повезли дальше. Жар вытерпел не больше 5 щепок. «А меня ты как нашел?» «Не я, крысы. Можешь попросить, чтобы рыску поискали?» «Ты видел, как они ищут?» «Ну, как умеют», — признал вор. «Вот потому больше и не хочу». Альк врал. «Если совсем выбора не останется, придется». Но Саврянин еще не успел отдышаться с прошлого раза. Ощущения были, будто в омут с камнем на шее прыгнул. И когда уже захлебнулся, вытащили и откачали. Крыса, нагулявшись, притихла. Однако Альк чувствовал, ей понравилось. Отоспиться и потребует еще, с куда большей силой, чем прежде. И тогда его «не хочу», возможно, уже не будет ничего значить. «Альк, ну что тебе еще? Он хочет ее в свечу превратить, да?» «Не мели ерунды». «Почему?» «Превратиться может только обученный ведун, и то, если сам захочет». «А ты хотел?» «Я не знал. Никто из учеников не знает, кем он выйдет из зала испытаний. А делают они там одно и то же». «Что?» Ночь. Зал, освещенный лишь луной через прозрачную крышу. Легкий сквозняк, щекочущий обнаженное тело. Холодные плиты под пятками. Ученики, кучкой жмущиеся у двери снаружи. Наставники, неподвижно стоящие по углам внутри. И лежащая на столе крыса. То ли подготовленная для свечи, то ли уже свеча. Все, что нужно сделать ученику, зажечь ее. Выполнить простенькое задание. Скажем, вслепую вытянуть из мешочка с монетами единственную золотую. Или пусть стеклянный шарик, прокатившись по столешнице, упадет на пол и не разобьется. Если тебя назначили путником, то ничего не получится. В зале испытаний дар как будто вывернут наизнанку. Чем сильнее стараешься, тем хуже выходит. Монета подворачивается медная, позеленевшая. Шарик не то что трескается, разлетается вдребезги, а осколки впиваются в босую ногу. Говорят, большей радости от неудачи испытать невозможно. Но если крыса пустышка, так муха с размаху влетает в паутину. Чем крупнее жертва, тем сильнее она бьется, тем быстрее и крепче запутывается. А потом уже ты лежишь на столе и видишь, как в комнату заходит следующий ученик. Альк тряхнул головой, пришпорил трофейную разбойничью корову. Можно ее не жалеть. Устанет — пересядут. Рядом порожняком скакали еще 2. «Отстань! Я же тебе сказал, свеча из рыски не получится». «Тогда что Рейлезу от нее нужно?» Саврянин этого тоже не понимал. Проще всего было убить девушку, а потом спокойно отправиться на охоту за Альком. «Гляди, там какие-то люди на дороге», — обрадовался Жар. «Давай спросим, не видели ли они наших беглецов». «Все еще не веришь, что правильно едем?» «Верю», — покривил душой вор, так переживавший за подругу, что мысль об ошибке, пусть и с крохотной вероятностью, не давала ему покоя. «Но хоть узнаем, намного ли они нас опережают». Альк, напротив, отнесся к случайным встречным настороженно. «Что-то они там не то делали», разбежавшись к обочинам при приближении всадников. И друзья заметили, что поперек дороги лежит ель с ярко-желтым, издалека видным свежим спилом. Не похоже, чтобы ее повалили на дрова. Слишком зеленая и пышная, в то время как сухостоя рядом хватает. «Эй, мужики!» — на ломаном саврянском окликнул Жар. Все лесорубы были белокосыми. «А что тут у вас?» Мужики, не отвечая, ощетинились кто топором, кто мечом, кто окованной по концам рогатиной. «Боюсь, дорогу они нам не укажут. — мрачно заметил Алекс, прищуром глядя на ель. «Объехать-то можно, да не так быстро, чтобы коров не успели пырнуть рогатинами. Разве что развернуться и дать дёру. Но время, время! Так, я беру на себя трех справа, ты двух слева». «Почему это я двух?» — возмутился вор. «Хочешь поиграть в героя?» — оскалился на врагов саврянин. «Нет, я имел в виду, ты бы мог взять четырех». Альк уделил взгляд и жару. Вор сжал голову в плечи. «Да шучу я, шучу. Двух так двух. Хотя правые как-то хлипче выглядят». Врагам тем временем надоело ждать, пока их поделят, и они первыми бросились вперед. «Уговорил. Правые твои». Альк спрыгнул с коровы, хлопнул ее по шее, заставив развернуться и попятиться. Не хватало еще, чтобы эти недоумки скотину попортили. Увы, спор был напрасным. Мужиков оказалось много больше пяти. Из кустов вылезли и из-за ствола. Все повещански одетые, сердитые, вооруженные обычем. «А ну, сдавайтесь, выродки!» — велел саврянин с рогатиной, ткнув ею в лицо Альку. «Ха!» — мрачно ответил тот, взмахивая мечом. Мужик тупо уставился на палку, оставшуюся у него вместо рогатины. Ведун же мешкать не стал и, ухватив его за руку, швырнул на двух других, прорываясь вперед к еле. Жар напротив отскочил назад. За ним бросились всего трое, зато с мечами. На счастье вора, саврянки оказались еще худшими вояками, а мечи ржавьем времен последней, а то и предыдущей войны. Один сломался от первого же удара, но мужик, не огорчившись, подобрал с земли такую корягу, что жару захотелось с ним поменяться. Альк прыгнул на ствол, собираясь развернуться и держать оборону с него. Но тут еловые ветки раздвинулись, и высунувшийся из них мужик хладнокровно в упор разрядил ведуну в грудь арбалет. Трудно сказать, кто изумился больше — стрелок или шлепнувшаяся ему на лицо крыса. Но Алька помнился первым. «А-а-а!» Вещанин, выронив арбалет, заскакал, как пьяный, под плясовую, пытаясь выковырять из-под одежды рассвирепевшую тварь. «Что тут происходит?» Над полем, точнее полянкой битвы, раскатился знакомый голос, разом остановив драку, как кошачье мяуканье, мышиную возню в сырной корке. Жар тоже опустил меч, и вора тут же схватили за обе руки и шиворот, но бить не стали, поволокли за собой. Нетопырь неспешно приблизился к еле, остановился. Мужики сгрудились вокруг путника и начали наперебой объяснять, причем голоса у них, самое удивительное, были не виноватые, а сердитые и обиженные. По словам саврян, несколько лучин назад через их веску, вон там, за лесом, проскакали трое всадников, девушка и двое мужчин. Один остановился у молельни, откуда как раз выходил народ, и крикнул, что за ними гонится разбойник, за голову которого назначена большая награда. Дескать, они вырвали из его лап купеческую дочку, которую негодяй держал в заложницах, и теперь он очень зол. Девушка была бледная и запуганная, с подбитым глазом. Вещане поверили, а скорее возжаждали обещанных денег и устроили заграду. «Неправда!» — возмутился Жар, стряхивая чужие руки. Возмущение парня было столь искренним, что совряне поверили, отпустили. «Это они нашу подругу похитили, а мы, наоборот, отбивать едем. А тут эти придурки!» Через несколько щепок спора и взаимных обвинений стороны разобрались, что к чему, и стали ругаться уже просто так, отводя душу. Убедившись, что недоразумение улажено, путник наклонился к земле, протянул ладонь и позвал: «Альк!» На дороге было пусто. В траве ничего не шуршало. «Альк, не валяй дурака!» Крыс внезапно вскочил на штанину, не путнику, жару. Молниеносно взобрался до плеча и сгорбился там, выскалившись на крысолова. «Это все из-за тебя!» «Почему?» — удивился путник, выпрямляясь. «Если б ты рядом не ошивался, я б раньше засаду почуял. И уж точно на стрелу бы не прыгнул. Ну да, ну да. И положил бы еще десяток ни в чем не повинных людей». «Что значит «еще»?» «Еще положи», — уточнил крысолов, «а не еще не повинных. Остынь. Я не собираюсь с тобой ругаться». «У вас деньги есть?» «Зачем?» За пазухой у жара лежала горсть отобранных у таракана монет, но расставаться с ними без уважительной причины вор не собирался. «Они просят два сребра за ель, меч и рогатину». «Вот еще! Это ж они на нас напали. Если мы им заплатим, они извинятся. Я их и так прощаю, буркнул Жар, но все-таки полез в потайной карман. Ругаться с превосходящими силами не хотелось. Крыс сердито цапнул его за плечо, через рубашку, но все равно больно. Ты чего? Какого Саши ты его слушаешь? Припугнуть виселицы за пособничество разбойникам и пусть проваливают. Они говорят, что вначале хотели просто связать вас и отвезти к наместнику, а ты набросился на них, как бешеный. Ладно уж, сам заплачу. Путник бросил мужику с обрубком рогатины несколько монет. Вещане повеселели и взялись за топоры. Быстренько обсекли съели торчащие вверх ветки, чтобы коровы могли переступить. Жар поднял рубашку Алька, посмотрел на свет в сквозную дыру. Совряне странно на него косились. Что произошло, они толком не поняли. Ну, прыгнул разбойник в ельник, швырнул в стрелка крысой. А куда потом делся? И почему его приятелям до этого как будто нет дела? И как же надо извернуться, чтобы в прыжке из одежды выскочить? Но задавать путнику лишние вопросы вещане не побоялись. Еще платить за них заставят, как заведено. Вести трех коров в поводу было неудобно. Одна споткнулась, сразу все схода сбились и в кучу смешались. Зато пересаживаться можно было чаще и гнать быстрее, то на то выходит. Путник ненавязчиво, но неотступно ехал чуть в стороне. Нетопыриха быстро и мягко перебирала лапами, будто плыла над травой, не выказывая усталости. Жар весь иззавидовался. Вот бы на такой зверюге прокатиться, с детства мечтал. Алик сидел у вора на плече с противоположной путнику стороны и тихо ярился, но поделать ничего не мог. Без крысолова друг его попросту не услышит. «И как только тебя рыска терпела!» — не выдержал вор через лучину. «Отрастил когти, как у орла, еще и вцепляешься постоянно. Давай их тебе подстрижем, а? Я тебя тогда пальцы подстригу». Жар покосился на путника и вкрадчиво шепнул. «А может, к нему пересядешь?» Алекс скрежетнул зубами, но передвинулся ближе к шее, на более плотный воротник. До темноты похитителей так и не догнали. Пришлось становиться на ночлег. Где попало, в заболоченном леске. По одну сторону дороги вода под копытами чавкает. По другую вроде сухо, но все равно гнильем пахнет и осока там сам растет. Путник вел себя, как ни в чем не бывало. Наравне с Жаром расседлывая скотину и собирая хворост. Со стороны казалось, будто на полянке хозяйничают давние приятели, понимающие друг друга без слов. «Кончай подлизываться!» — не вытерпел Альк, упрямо не слезавший у вора с плеча. Хотя все прекрасно понимали, что если бы крысолов захотел, отобрал бы. «Ты кому?» — не понял Жар. «Мне! Кому же еще?» Путник отряхнул ладони от крошева коры и достал из кармана кресало. «Это ж я во всех его несчастьях виноват!» «Не передергивай!» «Да помню, я помню! Я мерзкий предатель, а ты образец для подражания!» «Ты предатель, я не образец», — медленно с расстановкой сказал Альк, показывая, что заметил ловушку. «Если сгоряча подтвердить все скопом, выставишь себя самовлюбленным дураком. Если опровергнуть, вроде как простил обидчика». «Не поймал», — с сожалением признал Красолов. «Кстати, можешь спуститься, толку мне с чужой свечи». «А что, есть разница?» — встрепенулся Жар. Альк тоже с любопытством выглянул из-за его шеи. Он этого не знал. Связки гораздо чаще менялись свечи, а не путники. Путник затянул с ответом, раздувая пламя, и выпрямился только, когда оно достаточно окрепло. У нас бывали случаи, когда бывшим путникам удавалось, раздобыть себе свечу. Ничем хорошим это не кончалось, поэтому идут на такое только самые отчаявшиеся и безумные. Иначе нам пришлось бы не отлучать ведунов от пристани, а сразу уничтожать. А чем кончалось-то? По-разному. Связь с чужой свечой очень непредсказуема и одновременно сильна. Чаще кровоизлияние в мозг, у крысы, реже у лжепутника. Жар содрогнулся и дернул крыса за хвост. «А ты ее заставлял пузырьки выбирать?» «Я не знал». Альк действительно смутился, даже не попытался укусить приятеля. «Ну, рыска молодая здоровая девушка», — утешил их крысолов. «Скорее бы тебе туго пришлось». Тем не менее, возникла новая связка, и теперь тебя уже так просто не отобрать. Ни у него, ни у нее. Так что прекращай жаться, слезай, не суну я тебя в мешок. Крыс презрительно развернулся к нему боком. Мол, не боюсь, а брезгую. Ты за этим ее обхаживал, что поддала? Нет, мне просто интересно, что у вас выйдет. И не хочется, чтоб вышла какая-то дурь. Ничего у нас не выйдет, с досадой проворчал Альк. Из нее такая же путница, как из меня вещанин. Если б не этот проклятый Рейлес, мы бы давно уже ехали в разные стороны. Верно, неожиданно согласился наставник. Быть путником может далеко не каждый. Для этого нужны цинизм, жестокость, упрямство, жажда власти. Красолов выразительно поглядел на угрюмо сгорбившегося Анка. Значит, вы и сами такой? Поддел Жар. Юноша, это всего лишь качество. И только от человека зависит, станут ли они недостатками. Вот ты, например, ловкач, и глаз у тебя цепкий. Пошел бы в тайную службу, цены б тебе не было. А ты вместо этого дома обираешь. Да кто меня в харятник возьмет-то? Вскинулся вор, про себя прикидывая. А весело было бы. У бывших дружков челюсти поотпадали бы. А ты хоть спросить пробовал? Вот еще, что я, дурак, к ним соваться? Грубо возразил Жар. Еще какой-то старый пень совестить его будет. Да так, что и впрямь стыдно. Ну, Альк же в пристань сунулся. Во-во. Кончай юлить. Лучше скажи, почему тащишься за нами вопреки приказу. Крыс слез таки на землю. Встал столбиком, пристально разглядывая сидящего на корточках путника. Тот напротив смотрел в пламя. Молодое, высокое и яркое. В свете которого лицо наставника казалось особенно старым и усталым. «Потому что я тоже доверяю своему чутью больше, чем приказам», — наконец медленно сказал Крысолов, — «даже если порой путаю его с надеждой». На дохлую корову наткнулись ближе к обеду, точнее, на половину коровы. Ее разделывали и куда-то относили четверо мрачных мужиков. При виде всадников они набычились еще больше, поудобнее перехватили мясницкие топорики, и на дружелюбный вопрос «что случилось?» принялись остервенело ругаться по-саврянски. Благодаря урокам Алька Жар почти все понял и даже кое-что ответил, что на щепку ошеломило мужиков, но не смягчило. «Говорят, одни такие стриженные тут уже проскакали», — перевел Альк. Савряне упорно делали вид, что не понимают ни слова по-рентарски, а объясняться жестами не желали, хотя просто жесты показывали. Побили пастуха и отобрали трех коров, а своих бросили. Одна почти сразу сдохла. «Ша, мужики!» Жар поднял руки вверх. «Мы сами за этими гадами гонимся. Поймаем, заживо разделаем. Скажите только, куда они и как давно уехали?» Савряне недоверчиво переглянулись. «Туда!» — указал топориком один. Окровавленное лезвие выглядело очень внушительно, будто на великую битву благословляет. «Тому трешек лучше!» «Ага, нагоняем-таки!» — обрадовался вор. «Они коров на свежих сменили», — мрачно возразил Алек. «Сейчас снова оторвутся». «Давайте и мы сменим», — предложил путник. «У вас еще коровы остались?» Мужики скорчили кислые рожи, но после небольшого торга все-таки согласились поменять четырех коров на двух и повели выбирать на лужок за веской. «Гляди, это ж Милка!» Жар спрыгнул с болезни и подбежал к понуро стоящей на отшибе трехцветке. «Рыскина, коровка!» Парень даже головой покрутил, словно надеясь обнаружить неподалеку и подругу. Вид у Милки был заморенный, но издыхать она вроде не собиралась. Даже начала потихоньку пощипывать травку. «Мужики, вы ее не режьте, мы вернемся, выкупим. По крайней мере, пусть хоть пару недель подождут. Если не вернемся, значит, нам уже все равно», — зловеще добавил Крыс. Путник контролировал его куда опытнее рыски. Мысленную речь слышали только Жар и сам Крысолов. Но повторять за Альком вор не стал, все-таки надеясь на лучшее. Коровенки у вещан оказались так себе. Коротконогие, но крепенькие и упитанные. «Рыжую возьми», — посоветовал путник. «И вон ту черную с белым брюхом», — ревниво перебил Крыс. Свеча и путник уставились друг на друга. Альк с вызовом, Крысолов с усмешкой. «Мол, да какая разница, для общего же дела стараемся». Жар безропотно перетащил седло на новых коров, потрепал на прощание болезнь по шее. Та с отвращением отвернулась. «Ну и Сашей с тобой!» — обиделся вор, давая скотине тумака. Та махнула хвостом и медленно, высокомерно двинулась к своему новому стаду. Столько вместе пережили, а она даже смотреть на меня не хочет. Потому и не хочет. Жар смутился и пошел садиться на рыжую. Путник вежливо попрощался с мужиками. Те что-то проворчали в ответ и вернулись к разделке коровы. «Слушай, я тут все думаю». Негромко уже на скаку обратился вор к Альку. «Ну, над вчерашним разговором. Получается, теперь Рейлезу придется упрашивать рыску, чтобы она тебя отдала? Иначе толку от свечи не будет?» «Угу». Альк не выказал изумления. Видно, тоже уже успел до этого додуматься. «Может, он ее для того и похитил?» «Угу». «Больше ничего сказать не хочешь?» Не выдержал Жар. «Предположить, как именно он будет ее уговаривать?» «Сначала одну руку отпилит, потом другую». «Тьфу на тебя!» «Угу». Следующие две лучины скакали молча. Дорога была однообразная и скучная. Чуть оживила ее только красная змейка ленты в колее. Жар натянул было поводья, но крыс царапнул ему шею. «Не останавливайся, и так ясно, что рыстина». «Что они с ней сделали?» «Думаю, просто расплели и бросили». Крыса стервенела поскреб лапой за ухом. «Я ошибся. Райлес пока не станет ее пытать. Он ждет». «Чего?» «Меня. Если рыска откажется от свечи в его пользу, то, скорее всего, я снова стану крысой». «Ты и так крыса. Но Райлес-то этого не знает и дает мне возможность до него добраться». «Думаешь, этот лоскут неспроста?» «Уверен. И лоскут, и елка, и коровы, и вчерашняя нищенка, которую они огрели плетью на скаку. Они нарочно оставляют следы, по которым мы сможем их найти». «Сказали б сразу, мы едем туда-то», — сердито проворчал Жар. «А то высматривай, тут выспрашивай. А вдруг бы мы заподозрили, что это ловушка, и не поехали?» «Как это не поехали? Она ж наша подруга!» Крыс промолчал. Еще месяц назад не то что Рейлес, сам Альк и представить не мог, что помчится через полстраны выручать какую-то вещанку, а не предпочтет сдохнуть вольной крысой.